Что есть Пифагор? Филарх вбежал в лесху и остановился в нескольких шагах от Эвремена. Что случилось? Почему закрыт подземный ход? Он не понадобится. Пифагор ушел. Ушел? Куда? Эвремен пожал плечами. Разве об этом спросишь? Просто ушел, как уходил в юности. Помнишь рассказ Никомаха о его встрече с Мнесархом? Даже отцу он ничего не объяснил, и, исчезнув на 20 лет, ни разу не давал о себе вестей. А не огорчило ли его бегство Гиппаса? Не знаю, но мне кажется, надо по очереди охранять ворота. А как быть с занятиями? Он оставил распоряжение. Вспоминал и о твоем умении говорить его голосом, о том, что сам удалился, а кусматики не должны догадываться. А, понимаю. О чем еще он распорядился? Расскажу вечером, пора звонить в колокол. Сегодня и до конца декады занятия буду вести я. Через несколько мгновений Эвремен уже был в аудитории. При его появлении слушатели встали и опустились на свои места. «Существует множество определений. Что есть Пифагор?» — начал Эвремен. «Вам уже известно геометрическое. Пифагор не плоскость, а пирамида, складывающаяся из прошлых существований, как из сходящихся вверху треугольников. Ныне он их вершина. Сегодня мы разберем мифологическое определение. Пифагор есть Аполлон Гиперборейский. Нетрудно понять, что смертному, носящему имя Пифагор, ближе всех других богов Аполлон. Но подумайте, почему именно Гиперборейский? Гипербореи – самый счастливый народ на Земле, и не только потому, что они ближе всех к полюсу. Счастье их в том, что среди них пребывает Аполлон, любуясь чистотой их снегов и скачками белых оленей. Только в стране гипербореев Аполлон оставляет следы на снегу, и они, привязав к сандалиям доски, скользят вдоль них до места, где следы обрываются. Также и мы счастливы тем, что среди нас находится Пифагор, и, слыша его голос, ощущаем себя гипербореями. Белы наши одежды и чисты наши, обращенные к знаниям помыслы. Что касается самого имени Пифагор, то оно было дано ему Пифией еще до рождения. Когда его родители прибыли в Дельфы, чтобы вопросить оракул, Пифия Фемистоклия сказала, что у них родится сын в облике Аполлона, и его надо назвать Пифагором. И когда Пифагор родился в Сидоне, там видели лебедей, которых послал его приветствовать Аполлон. Иногда Аполлон посылает к нему из страны гипербореев вестников. Одного из них зовут Залмаксисом, и он почитается гетами как бог. Другого – Абарисом. На данной ему Аполлоном золотой стреле он облетает мир. Оглядев слушателей, Эвремен продолжил вполголоса. Слова «что есть Пифагор» служат знаком, отличающим нас от непосвященных. С него мы начнем рассмотрение учения о проходимом душами круге судьбы. Отделяясь от тела, душа не уходит в аид, а вселяется в другое тело. Как вам известно, душа Эфорба, покинув сраженное Менелаем тело, через 216 лет вошла в Гетеру, еще через какое-то время в рыбака Пирра, а затем в Пифагора. Подобный путь проходит любая душа, но лишь немногие помнят о своих превращениях. Души способны вселяться в растения или насекомых, поэтому придерживающиеся этого учения индийцы ходят без обуви, чтобы ненароком не причинить вреда какой-либо душе. Именно поэтому мы с вами не употребляем в пищу мясо живых существ. Этим мы обеспечиваем себе и окружающим нас душам прохождение всего круга судеб и блаженное существование. Поэты рассказывают об островах блаженных за столпами Геракла. Будучи в Кархидоне, сам расспросил об этих островах и узнал, что из-за них соперничают кархидоняне и тирены. Элизий находится не на земле, а где-то в небесных сферах. Там рождается гармония, постижению которой нас учит Пифагор. Времен неожиданно остановился и, словно случайно припомнив, произнес. А теперь вот еще что. Несколько дней назад от нас самовольно ушел Гиппас. Мы об этом сожалеем. Сам сказал, что каждый из вас волен покинуть школу и что он не питает к ушедшим неприязни и благодарит их за то, что они были его акусматиками. Каждый, желающий покинуть школу, может получить внесенные деньги. Сам надеется, что не выдержавшие обета молчания ни в коем случае не станут разглашать непосвященным того, чему они научились здесь.